На следующее утро Аврора подходила к воротам летной части. Не без трепета, но достаточно спокойно. Калерия осталась дома. Ей очень хотелось проводить дочь, но ехать было слишком далеко, почти 4 часа. И к тому же, если родители не могут отпустить своих детей, это неправильно. Аврора взрослая, и стоит дать ей самостоятельности. Летная часть не произвела впечатления на девушку, то есть забор обычный, пластобетонный, серый, слегка грязноватый, с проволокой и сигнализацией наверху. Неприятно, но не более того. Контрольно-пропускной пункт вообще никаких эмоций не вызвал. Что-то вроде будочки. Рядом 2 парня с плазмерами. Кстати, незаряженными. Аврора чуть скривила губы. «Стой! Кто идет?» Девушка пожала плечами и протянула ребятам свою карточку. «Аврора Иридина Вайндграсс, командир части». И поморщилась от откровенно оценивающих взглядов. Неприятно. «Цель посещения?» Ему должны были сообщить из военкомата. Парень кивнул и исчез внутри. Докладывать надо полагать. Что там, видеофон? Аврора вспомнила книгу о том, как лет 400 назад проходил период автоматизации. Тогда на посту ее встретила бы пропускная компьютерная система. Потом поумнели. Системы дороги, люди дешевле. Системы ломаются, сбоят, выходят из строя. Их можно обмануть. К людям это тоже относится, но все равно. Люди дешевле и удобнее в употреблении. Так что сейчас компьютерные сети на территории части были, но далеко не везде. Там, где было, не обойтись. Парень вышел из будки. «Ждут, приказано проводить». «Я провожу». Тут же нашелся второй. «Перетопчешься. Пошли». Аврора вступила на территорию части и с любопытством огляделась. Первое впечатление было казарма, просто расширенная. Второе – серость. Серость и мрачность, несмотря на зелень газонов и немногочисленных деревец. Серая форма, серые дорожки, серые здания – все серое. Да, парадная форма солдат, но паж синяя, но повседневная, серая, словно пыль. Аврора поморщилась. С другой стороны, она сама этого хотела. «А ты вообще кто?» – нарушил молчание парень. «Аврора, Иридина, Вайндграсс». «Да это я понял. А сюда ты зачем?» «Служить». Сопровождающий Авроре не нравился. Поэтому она отвечала коротко и холодно, но юношу это не останавливало. «Серьезно? А кем? Секретаршей?» «Компьютерщиком. По контракту. Что интересного находится на территории части?» «Много чего. А меня зовут Рейк Ирвер. Рейк Арналда Ирвер. Хочешь, я потом тебе все покажу?» «Не хочу». «Ну и зря». Аврора пожала плечами. «Нам еще далеко?» «Нет, вот и штаб». Все серое 3-этажное здание тоже не вдохновляло. Куб обыкновенный, а архитектор – бездарь. Даже лифта нет. Обычная дверь, обитая чем-то вроде черной винил кожи. Скромная темная табличка. Командир части генерал Тайнри. Провожатый замер перед дверью. Аврора уверенно нажала на ручку и вошла. Небольшой кабинет, куча техники, секретарь, сидящий за столом. Аврора неплохо разбиралась в званиях и лейтенантские погоны отличить могла. «Вы...» «Аврора Вайндграсс». Аврора решила, что представляться полным именем не стоит. «Ага, командир сказал пустить». Лейтенант нажал кнопку на коммуникаторе, но из динамика вырвался только хрип и свист. «Опять сломался. Вот собака». Аврора сдвинула брови. «Пустите посмотреть?» «А ты разбираешься?» «Немного». Аврора позволила себе короткую усмешку. Любое устройство, к которому можно было подключиться, на каких бы частотах оно ни работало, да что там, она даже микроволновку могла наладить. И селектор не был исключением. Она видела, что он старенький, что очень устал, что кое-где его надо почистить. А так он еще 100 лет проработает. Ладно, сначала я доложу командиру, а потом после собеседования посмотришь. Договорились? Аврора кивнула. Лейтенант постучал в дверь. Командир, к вам Аврора Вайндграсс. Опять селектор сдох. Так точно. Слова, которые донеслись из-за двери, живо заставили Аврору вспомнить родную маму. Та обычно упоминала звезды в своеобразных сочетаниях, если что-то не ладилось дома. Ладно, пусть войдет. А ты мастеров вызвани. Так точно. Аврора послушно вошла в приоткрытую дверь, и та мягко захлопнулась за ее спиной. Вот в этом кабинете было чуть поинтереснее, но в целом он походил на кабинет Терра Лерта. Большой стол, заваленный бумагами, коммуникатор на стене, мощный комп на отдельном столе, портреты на стенах. Из интересного были изрядно посеченный защитный скафандр в углу и прибитая над ним голография боя одного из истребителей с 5 другими. Но долго рассматривать все это Аврора не стала. Внимание привлек к себе хозяин кабинета, мощный мужчина, лет 120 на вид, с генеральскими погонами и заметной сединой в песочных волосах. «Аврора Иридина Вайндграсс?» «Так точно». «Ну, садись и рассказывай». «О чем?» – удивилась Аврора, присаживаясь на стул. «Если собираешься служить, правильно будет так. О чем тер-командир или тер-генерал?» «Хорошо». «Так». «Так точно, тер-генерал». «Уже лучше. Теперь расскажи, с чего тебя служить понесло? Мне вчера переслали твои документы. Диплом со звездой, грамоты, награды и вдруг армия. Да еще с такой внешностью». «Тер-генерал, я хочу стать навигатором». Джек Тайнгри, генерал и командир части, только брови сдвинул. «Интересно, а с чего ты взяла, что сможешь стать навигатором?» «Вы видели мой аттестат, тер-генерал?» «Видел, но это еще далеко не все». «Физическая подготовка у меня соответствует, но без службы в армии меня не возьмут, тер-генерал». «Есть вариант, что тебя и так не возьмут». «Я должна сделать все, что в моих силах, тер-генерал». «Значит, год ты хочешь отслужить, а потом пробовать свои силы. И, естественно, с моей рекомендацией». «Если вы останетесь довольны моей службой, тер-генерал». «А ты понимаешь, во что ввязываешься?» Аврора не опустила глаз. «Я понимаю, что мне придется очень трудно». «Здесь часть, прорва молодых голодных мужиков». «Так уж и голодных!» Аврора глаз не отвела. Она отлично знала от матери и о самоволках, и о вспомогательных частях, и о неуставных отношениях. Калерия не жалела красок, рассказывая дочери, с чем она может столкнуться. «Не так, но ты, девочка, привлекательная, даже слишком. Зачем тебе это Марокко?» «Хочу стать штурманом, тер-генерал». Джек потер левую бровь. «Ладно, на год я тебя возьму. А если наладишь сети, даже рекомендацию дам. В казарме ты жить не будешь». «Тер-генерал?» «А ты как себе это представляешь? 500 мужиков в казарме, и ты с ними? Не отобьешься». Аврора кивнула и тут же исправилась. «Так точно, тер-генерал, не отобьюсь». «Поэтому ты и на контракте. Жить будешь в общежитии на территории части. Есть у нас тут такое. Не бог весть что, но комнатку найдем». «Спасибо, тер-генерал». Джек вздохнул. «Ладно, сейчас дам поручение секретарю. Пусть вызовет кого-нибудь. Тебя проводят, покажут, что и где. Коменданту в общежитии я сам позвоню. Руку давай сюда и карточку». Аврора кивнула, глядя на аппарат на столе. «Наручник», так его обозвала мама, небольшой квадратный ящик со сложной начинкой внутри, 2 отверстия. Одно для руки, второе для карточки, на которую вчера в военкомате занесли все биометрические параметры. Аврора послушно просунула руку в отверстие и ощутила что-то холодное, сомкнувшееся на запястье. Генерал лично сунул карточку в приемник и кивнул. «Ладно, будем ждать». «Почему, тер-генерал?» Аврора искренне удивилась. Вроде бы это все должно происходить почти мгновенно. Считка информации, ее подтверждение и браслет. Тоненькая такая полоска из пластика на запястье. Незаметная, плотно прилегающая, телесного цвета, с чипом внутри. Чтобы командир всегда знал, где его солдаты. Снять невозможно, только с помощью того же аппарата. Заглушить есть умельцы. Аврора смогла бы. Обычным людям приходилось собирать глушилки. А девушка точно знала, что может перебить сигнал и так. Ничего сложного. Старый он просто. Пока все считает, минут 10 пройдет. Странно. Аврора ощущала себя спокойно. Ей не хотят зла. А сейчас словно ее руку обнюхивает большая добрая собака. Не укусит, нет. Но потрется ушами, мол, почеши меня. Эрасмиус Гризмер вдохновенно ваял свое творение для космических кораблей. Но что такое сложное устройство? Это собрание множества более простых. И Аврора ощущала любой компьютер, любую электронику. Нет, не частью себя, но старый компьютер и старый кот ее подруги Марты были для нее примерно равнозначны. Они ласкались, оба слушались, хотя кот меньше, глупее все-таки. И неосознанно Аврора опять потянулась к электронной начинке. «Ну-ка, лапочка, покажи подружке, что у тебя не так». «Ага, вот вижу. Вот эта цепочка старенькая, с нагрузкой уже не справляется. Надо бы поменять плату. И вот здесь затруднение. Сделаем. А пока давай сюда браслетик. Вот так, умничка». Прибор зашуршал, слегка зашипел, и Аврора спокойно вытащила руку с полоской телесного цвета на запястье. «Вот так, только его перебирать надо, тер-генерал, и запчасти заказать». «А ты знаешь, какие?» Аврора хотела уже перечислить, но опомнилась и опустила глаза. «Примерно догадываюсь, посмотреть надо». «Ага, может, от тебя толк и будет». «Обязательно будет, тер-генерал». Джек только головой покачал. «Понесло ж тебя в армию, ребенок! Тебе бы дома сидеть с техникой! Ну да ладно! Посмотрим, как ты в ней разбираешься, посмотрим на твой уровень подготовки, а потом и решим, куда тебя направлять и давать ли тебе рекомендацию. А может, ты и сама этим всем переболеешь. Поглядишь на армейские порядки и сбежишь быстрее газели». Тоже неплохой вариант. И волки сыты, и овцы целы. Ладно, подожди в приемной. Тер-генерал, а можно я пока селектор сделаю? А ты это умеешь? Умею, тер-генерал. Ну, попробуй. Будет твое первое задание. Справишься? Доверю наручник. Справлюсь, тер-генерал. Ладно, иди работай. Аврора вскочила, отдала честь, как учила Калерия, и вылетела в приемную. Джек прислушался. Дверь закрылась неплотно, и Аврора тут же атаковала его секретаря. Тер-генерал разрешил посмотреть селектор. Отвертка есть? Лейтенант Шанти настолько растерялся, что коротко ответил одним словом. Есть. Можно? Да, вот, держи. Звезды, ну вы даете. Хорошо, что я свои взяла. Судя по грохоту, на пол что-то посыпалось, потом грохнуло еще раз, чуть послабее. И все сменилось тихим металлическим шелестом, говорящим, за стеной что-то делают с техникой. То ли чинят, то ли доламывают. Джек не выдержал, потихоньку подошел и чуть приоткрыл дверь. Увиденное повергло его в шок. Что носят в рюкзачках симпатичные девочки? Килограмм косметики, глянцевый журнал, коробку конфет. На столе его лейтенанта красовалась не слишком опрятная груда всяких железок и чипов. Девушка увлеченно терзала селектор, даже не обернувшись на легкий скрип двери. На столе лежали, видимо, отвергнутые отвертки. Джек вздохнул и вернулся в кресло и набрал номер военкомата. «Лейтенант от Трейси Ордо». Прошла пара минут, прежде чем в трубке раздался звонкий голос. «Младший лейтенант Ордо на связи». «Трейс, это что за чудо природы?» «Джек, рада слышать. Аврора и до тебя добралась?» «Не до меня. Сейчас твоя протеже курочит селектор, а потом обещала взяться за наручник». «Так разреши ей это сделать». Джек почесал затылок. Трейси он знал уже лет 10 и знал с лучшей стороны. Что это вообще за девчонка? Откуда она взялась? Аврора Иридина Вайндграсс. Ты ее дело не читал? Оно у зама. А что там? Джек, теряешь хватку. Такое прозевать. Девочка вообще прославилась с первых дней жизни. Чем? Ее мать Калерия Вайндграсс. Не припоминаешь? Джек задумался. Вроде что-то было давно, лет 20 назад. Ага, почти. Разгром банды Сарна, бешеного варга. Помню. Тогда такой шум. Погоди, так ее мать... Была в числе спасенных, родила ребенка от пирата. Ну и любви, понятное дело, к пиратам ни у матери, ни у дочери. И что с того? Я ее аттестаты просмотрела. Джек, тебе сокровище досталось. Увидишь, поймешь. Девчонка вообще талант, с любой техникой справляется играючи. Она нам за день сетку наладила. Да у вас там в сетке 5 компов. Джек фыркнул, но слушал внимательно. Действительно, хороших электронщиков, чтобы и программы, и технику, и все что угодно, в армии было мало. Частные компании таким платили в десятки раз больше. Вот и... Да уж сколько есть, сам знаешь. То один вылетит, то другой, то результаты потеряются. С накопителями бегали постоянно. Наш админ только репу чесал. А это как пошла колдовать. Знаешь, даже жутко стало. Сидит, смотрит на монитор, не отрываясь. Пальцы по клавиатуре бегают так, что только треск стоит. Строчки летят. Я даже читать не успевала. Пока мы на нее дело оформляли, ну, ты ж знаешь, без бумаги никуда, она все отладила. Короче, сегодня мы ходим довольные. Второй день ни одного зависания. Все компы видят друг друга. Джек, ржать будешь. Она так на нашего админа наехала, сказала, что ему даже стадо свиней доверить нельзя. Грязью зарастут. Открывает сервер, а там только что пауки не ползают. И шипит, мол, неудивительно, что ничего не работает. Так, я понял. А раз понял, не упускай девочку. У тебя куча всякой техники. Вот и пусть она годик с ней повозится. А потом дашь ей направление в академию. Думаешь? Даже если она не пройдет, то по своей вине. А девочка хорошая. А у меня тут чертова прорва мужиков без баб. А ты пригляди за ней, сам понимаешь. Такие кадры беречь надо. Джек, я тебе серьезно говорю. За девчонку любая компания золотом по весу бы заплатила. Она гений электроники. Странно это как-то. Да ничего странного. У девочки мать офицер ВС. Пиратов ненавидит всей душой. Мало ли кто кого. А самой девочке лет 15 было. Примерно 4 года назад, помнишь, работорговцев взяли. Всю инфу в сеть слили. Такое не забывается. Джек фыркнул. Да уж, открываешь инфосеть, а там полные данные по торговле людьми. Что, где, когда, кому, сколько. Дня 3 висело, как не удаляли. Аврора была одной из тех девчонок. Фраза, выданная Джеком, запечатлению на бумаге не подлежит. Но Трейси это не смутило. Видели мы генералов. И ругающимися, и даже без штанов. Так что девочку побереги. Трейс, ты же сама понимаешь, у нее нет шансов. Джек, это у меня нет шансов подняться выше майора. А у этой малышки есть, потому что ей ничего не нужно, кроме программы железяк. Вот увидишь, она еще станет навигатором 1-го разряда. Ты не заговаривайся, их на флоте не больше 30 человек. А я уверена. Спорим? Не буду я с тобой спорить. В дверь просунулась растрепанная головка. «Тер-генерал, селектор готов!» Джек обозрел Аврору, стоящая дыбом белая челка, горящие глаза, веселая улыбка. «Ладно, пойду принимать работу. Вечером позвоню». «Буду ждать, тер-генерал!» Мурлыкнула Трейси и отключилась. Джек посмотрел на девушку. «Ну?» Селектор в его кабинете щелкнул и выдал неожиданно приятным тембром. «Тер-генерал, проверка связи». Джек нажал клавишу. «Прием». «Отлично слышно. Ни шипения, ни хрипения, ни побочных явлений». «В чем была проблема?» Надо было кое-что почистить. Хотя вот эти детали все равно лучше заменить, тер-генерал. Аврора мотнула головой в сторону приемной. Список у секретаря. Ну и хорошо бы... Тебе хорошо бы сегодня освоиться. Это все твои вещи? Лейтенант Ордо сказала, что сначала надо с собой брать только самое необходимое. А если чего-то не хватит, я попрошу маму привезти и передать через дежурного, тер-генерал. Хорошо. Шанти, слушаю, тер-генерал, отозвался селектор. Звезды. Джек и забыл, что он включен и даже работает. Вот и рявкнул по привычке. Найди девочке провожатого, чтобы часть показал. И зама ко мне. Вы его можете вызвать по селектору, тихо подсказала Аврора. Тер-генерал, раньше ваш селектор был замкнут только на секретарской, а у него намного больше функций. Если я все настрою, вы можете кого хотите вызвать, вам просто неправильно все подключили. Джек только вздохнул. Кажется, Трейси была права. Фанатка электроники. Ладно, Шанти, ты понял? Найди девочке сопровождающего. Надо же ей часть показать. Так вы меня берете, тер-генерал? Точно? Точно, точно. Брысь. Посиди в приемной. А можно? Пока нельзя. Вот оформим все бумаги. Станешь сержантом. Подпишешь приказ о неразглашении. Тогда можно будет копаться в компах. Поняла? Аврора кивнула. Так точно, тер-генерал. И исчезла из проема. Дверь захлопнулась. Аврора сгребла все свое добро обратно в сумку и присела на диванчик. Лейтенант косился на нее с искренним любопытством. Интересно, почему? Вот в школе никто ей так не удивлялся. Аврора, несмотря на весь свой ум, плоховато понимала людей. В школе к ней уже привыкли за столько лет. Да, и Терлерт покровительствовал девочке. А вот в части, что ж, тем хуже для части. Примерно через 20 минут Аврора шла по территории, вовсю вертела головой, а симпатичный сержант рассказывал девушке о месте службы. «Наша часть – одна из самых больших на планете. У нас тут планетная авиация. Смотри, вон там, видишь, корабли и взлетное поле». «А разве они не на орбите?» «Часть – да, но делать профилактику в космосе неудобно. В боевых условиях вопрос другой, а в мирное время...» «Поняла. А как же загрязнение атмосферы?» «Нет, ну, линкоры и крейсера – это другой вопрос. А у нас корветы, эсминцы, истребители. Матку вон опустили». «А на орбиту как?» «Тягачами поднимаем. А за пределами атмосферы дадим разгон, чтобы планету не загрязнять. Сама понимаешь». «Понимаю. А что у вас еще интересного?» «А что тебе интересно? Там вот командный пункт. Видишь, антенн куча. Неподалеку от взлетного поля ангары. Техника, топливо, всякая фигня для обслуживания». «Интересно будет там покопаться». «Ты же вроде электронщик». «А хочу быть штурманом». «Брешешь». «И буду». «Брехать». «Штурманом», — обиделась Аврора. «Ладно, не шипи». Сержант Спакс подмигнул девушке. Он уже оценил ее внешность и был бы не против романа. Но Аврора явно осталась равнодушна. «А там что?» «Там обслуживающая территория части. Автопарк, всякие машины. Сама понимаешь, если по части ножками, тут рехнешься. Ты себе скутер попроси, что ли?» «Ага, ага, так мне и дадут». «Не, генерал-товарищ хороший. Вот зам у него редкая гнида. Так что вызовут тебя к Юджину Чайни. Будь осторожнее. Без мыла влезет куда угодно». «Буду, спасибо». «Ага, и посмотри налево. Там у нас метеослужба. Такие козлы, знаешь, им бы конец галактики предсказывать. Точно бы не наступил. Ни черта не умеют». «Может, аппаратура неисправна?» «Мозги у них неисправны, а вот там казармы. Но там ты жить не будешь, сама понимаешь». Аврора осмотрела ряд серых приземистых зданий. «Не будет?» «И не надо. Тоже мне радость». «Генерал говорил, общага?» «Да, сама понимаешь, мы черти где расположены. не наездишься. А тёл, женщины у нас по контракту работают. Медички, связистки, офицерские семьи, еще кое-кто. Живут там, чтобы не ездить. Аврора кивнула. А вон там что за поле? Плац, спортплощадка. Рядом с ними столовая. Вообще их несколько, так что разберешься. Для рядового состава, летчиков, офицеров, ну, поймешь по ходу. Вон там далеко на окраине склады, вещевой, продовольственный, оружейка. А разве оружейка не в казарме? И там тоже. Но и склад оружия есть. Там охрана круглосуточная. Особый допуск. Стреляют без предупреждения. Туда мне не надо. Это как командир скажет. Ну, что у нас еще интересного? Тренажерная, санчасть, клуб. Если что еще рассказать, расскажу по ходу дела. А пока топаем до склада. Аврора только вздохнула. Вечером она сидела в маленькой комнатке в общаге и горестно оглядывала стены, окрашенные краской цвета детской неожиданности. Комнатка была кошки тесно. В ней с трудом помещались кровать одна, стол один, шкаф один. Все. В крохотный предбанничек был втиснут еще один стол с небольшой панелью, чтобы готовить здесь же. Маленький холодильник был встроен в стену, раковина, душ и туалет в коридоре, общие на 4 комнаты. Экономия места и ресурсов. С соседками Аврора еще не познакомилась, но уже искренне недоумевала, как здесь люди живут, как это не похоже на ее уютную комнату с ковром, с веселыми занавесками и панелью на стене. С другой стороны, а кто ей мешает? Ковер и занавески – вопрос времени. Стол есть, где расположиться тоже. Ест она мало, готовить не надо, столовая имеется. Ну и чего еще? Нет. Кому не нравится, можно и дома готовить, но это не ее случай. Аврора решительно достала планшетник и принялась писать маме. Она наверняка волнуется.